За неделю до выборов рейтинг Скотта упал, но причин этого никто определить не мог. Любовь и ненависть, подобно ветру, непредсказуемо меняют направление. На первой стадии Балтимор и его новаторы шли как аутсайдеры вровень с двумя ведущими партиями. В ходе беспощадной многомесячной кампании общественное мнение, казалось, узнавало себя и воплотилось в облике этого высокого, пылкого молодого человека, речи которого разжигали воображение слушателей, всех охватила горячая любовь к Скотту. Слишком быстро. Его советники уже беспокоились, удержатся ли эти чувства на столь высоком уровне до той минуты, когда бюллетени избирателей заполнят урны. Будь выборы двумя неделями раньше, дело было бы в шляпе, Скотт получил бы подавляющее количество голосов. Сегодня же он все еще был, разумеется, фаворитом, но его соперники заметно приободрились. Пест Белиджан трудился над этой головоломкой день и ночь, приговаривая, надо что-то придумать. Белиджан был главным двигателем мозгового треста. Когда ни у кого не хватало сил думать, он думал за других. А когда он бросал думать, к нему приходили самые удачные мысли. Он знал наизусть, сколько избирателей в каждом штате, знал во всех подробностях биографии всех сенаторов, существовавших с того дня, когда начала действовать Конституция Соединенных Штатов. Он создавал и разрушал репутации, изготовлял первых лиц государства, выворачивал наизнанку то или иное мнение, как перчатку. Скотт его переманил из весьма престижной конторы, занимавшейся политическими исследованиями, где он, не давая себе никакого труда, находил нужное решение раньше, чем обследователи, и давал нужный ответ раньше, чем вычислительные машины. Никогда ему еще не приходилось готовить к скачкам такого блистательного жеребца, как молодой Балтимор. И все же его донимали сомнения, чересчур хороша была новобрачная. Когда до выборов оставалось 20 дней, он уже ни в чем не был уверен. Даже на свой нюх не решался положиться. Его слишком беспокоил успех Скотта, чтобы он мог посмотреть на это дело с отдаленного расстояния и оценить соотношение сторон. «Думайте сами, ребята, а я выключаюсь». Он положил ноги на стол, усыпанный мятыми бумагами, и закрыл глаза, что не помешало ему взяться за бутылку пива и стакан. Сотрудники смотрели как зачарованные, ожидая, что он вот-вот прольет мимо, ничего подобного, ни капли. Их тут было шестеро. У всех был замученный вид, покрасневшие глаза, ворот белой рубашки был у всех широко расстегнут над свернутым веревку галстуком. Вот уже несколько недель, как они спали в среднем не более 3 часов за ночь, где придется, на вокзалах, в гостиницах каких-то богом забытых медвежьих углов, где они валились в кровать, даже не откинув одеяло, брились в машине, в поезде, в самолете и держались только на амфетамине да черном кофе, и все это ради одной общей цели – привести Скотта к власти. После довольно долгого молчания Пест обратился ко всем сразу. «Ну как? Храпим или что?» Вконец замученного Скотта меж тем отвели в соседнее помещение. Сегодня вечером он должен завоевать еще сторонников, должен быть совершенно неотразим. Сегодня вечером. «А я вам говорю, что все пропало», — сказал Пест. «Ну что же ты предлагаешь?» — спросил старик Тренди. Старшина группы. Не знаю, выпутывайтесь сами. Он уже столько наобещал. Плевать, найдите чего другого. Чего-нибудь горяченького, понятно? Правда, есть у меня одна задумка. Все разом повернулись к нему. Как опытный актер, Пест уклонился. Нет, дело, конечно, верняк, но слишком рискованное. Да и Скотт откажется от такой махинации. Скажи уж, чего там? Он все же не дал прямого ответа. «Вот республиканцы меня беспокоят больше всего. Порядок, закон, такой они сулят. Если кто нас завалит, только они. Других-то я не боюсь. Перед неграми столько расшаркивались, что вряд ли нам достанется хоть один голос. Свобода, пожалуйста, это легко сказать, а кому она нужна? Напугали их да нельзя, вот вам святая истина. «Что же, по-твоему, дать задний ход?» — с подозрением в голосе сказал Трэнди. «За 20 дней до цели дураков нет, слишком поздно, но можно кое-что спровоцировать. Раз уж мы чересчур залезли налево, не худо бы сделать этакий выверт, который нас вернет к центру и привлечет к нам народ. Поясни». «Представим себе, что Скотта вздумают прикончить за неделю до выборов». «Я сказал, представим себе, дурачье. Чего глаза вылупили?» «Представим себе также, что субъект, который покушается на его жизнь, оказался леваком и сам в этом признался. И вы думаете, эти болваны, центристы и правые, по-прежнему откажутся голосовать за Скотта под тем предлогом, что у него чересчур либеральные взгляды? Постой, постой, ну-ка еще разок, ты уж очень быстро. Оглох ты или что? Мы нажимали, что было сил, налево, чтобы привлечь левых, влезли по уши в социализм. Ладно, кое-кому это оказалось не по нутру, кое-кто к нам поостыл. Если какой-то левак захочет прикончить Скотта, все эти людишки решат, что его победа грозит левым. Усекли?» «Дурацкая затея», — сказал Трэнди. «Это будет простой перекачкой голосов из одного лагеря в другой. Если какой-то левак приложится к Скотту, мы, может, и вырвем несколько голосов у другого лагеря, но столько потеряем слева, что все окажется пустым делом». «Не пустым», — с иронией заметил Бостелт, психиатр группы, занимавшийся изучением бессознательных мотивов, движущих массами. «Скотт помрет, наш мозговой трест сам с собой распустится, и мы сможем лечь спать». Пест с убитым видом покачал головой. «Ничего, значит, не поняли. Ведь это касается тех, кто готов отдать нам свой голос. Их ставки-то уже сделаны. Я вам говорю, эти выборы строятся на ничтожных расхождениях, будь то выигрыш или проигрыш. И вы к тому же забыли, что толпа любит жертв, героев и мучеников. Если за несколько дней до часа Че над головой Скотта засияет венец мученика, дело в шляпе. Всем им нужно одно, чтобы их пробрала великая дрожь». «В этом и впрямь что-то есть», — неуверенно заметил Бостелт. Он был одним из тех редких советников по политическим вопросам, которые не берутся жонглировать абстрактными понятиями левых и правых, пока не постигнут их глубинного смысла. Когда кампания еще только началась, он терпеливо разъяснял своим сотрудникам, что слова «полиция» и «политика» имеют один и тот же греческий корень «полис», то есть «город». Таким образом, политика — это искусство ведать и управлять городом, государством, страной при помощи полиции. Его слушали с отвращением, как можно выдавать такие общеизвестные истины. Но он, ничуть не смущаясь, продолжал рассуждать. «Если я начал с самого начала, это для того, чтобы вы поняли продолжение. Мы не для того пригласили психиатра, чтобы он поучал нас вещам, которые нам известны лучше, чем ему. Занимайся вопросом о причинах, побуждающих массы менять свое мнение, а нам уж предоставь все остальное», — заявил Трэнди. Бостелт с улыбкой прервал его. «Вот я как раз сейчас и подошел к этому вопросу. Но если ты такой умник, объясни-ка мне разницу между левыми и правыми». Трэнди обвел глазами друзей с таким выражением, будто ему задал детский вопрос какой-то умственно отсталый человек. «Нет, Трэнди, я говорю совершенно серьезно, отвечай. Всем известно, что левые — это сторонники социалистической или коммунистической системы, в противоположность системе капиталистической, реакционной или фашистской. В общем и целом, я тебя спрашиваю не о том, в чем заключается суть этих систем, на это всем наплевать, потому что на деле-то они не шибко отличаются друг от друга методами правления, эксплуатации и полицейского надзора. Я тебя спросил, почему их определяют словами «левые» и «правые». «А что это меняет?» — взорвался Трэнди. «Все», — кротко ответил Бостелт. «Ты ведь меня спрашивал, почему массы меняют одно мнение на другое?» В тот день совещание вел Скотт. Он слишком хорошо знал Бостолда, чтобы полагать, будто тот зря отнимает у них время, и с интересом ждал продолжения. Его занимало, каким образом старого лиса Тренди посадит в калошу этот высоколобый, который ему в сыновья годится. Поэтому он весело бросил психиатру: «Ну давай уже, не тяни». Неверно было бы думать, что в вопросах политики сталкиваются между собой системы власти. Вопрос вовсе не в идеологии, разве только по видимости, на поверхности, а по глубинной сути вовсе нет. Все дело в эффектах. «Выражайся яснее», — разозлился Тренди. Бостолд лукаво взглянул на него. «Тренди, кого ты больше любишь, отца или мать? Этих дохляков пусть сидят себе в преисподней». Все засмеялись, Бостолд не обижаясь вместе с ними. «А ты, Скотт, папу или маму?» Скотт, вовсе не желая служить примером в этом споре, ловко уклонился. «Я буду говорить только в присутствии моего адвоката. Спроси лучше у Джона». «Ну как, Джон?» «Отец у меня был сволочь, пьяница, мать в 1000 раз лучше. Из этого я делаю вывод, что ты левый». «Вот как? Это почему же?» «Потому что психоанализ основывается на символической основе, из которой вытекает большая часть наших дальнейших мнений. Слева – мать, справа – отец». «Какая связь?» «Если ты предпочитаешь мать, ты тем самым восстаешь против отца». Иначе говоря, против установленного порядка, против закона, против правил, которыми подавляет тебя мужское начало. Левые – это люди, которые хотели бы трахнуть маму и прикончить папу. Ну что ты еще придумал? А правые наоборот. Раз тебе больше по душе папа, ты, стало быть, его боишься, живешь по его указке, жаждешь порядка и подчиняешься закону. «Это не так глупо», — задумчиво проговорил Скотт. Тренди пожал плечами. «Если ты воображаешь, что такие убогие фокусы нас к чему-то приведут...» Но все же, начиная с этого дня, старик опасался придираться к Бостолду. Поэтому он и сейчас не перебил его, когда тот вроде бы одобрительно отнесся к словам Берриджана. Психиатр продолжал. «Пест, как ты все это себе представляешь?» Простейшее дело. Симулируем покушение, добрый народ ахает от ужаса, возмущается и быстренько несет нам разлюбезные свои голоса, которые уже собирался отдать другим. А Скотт будет в курсе дела? С ума вы сошли. Он ни в какую на это не пойдет. Нет, это все надо провернуть у него за спиной, для его же блага. Ты уже присмотрел нужного человека? Может быть, и присмотрел, да все это не так просто. Раньше, чем двинуть дело вперед, я хочу быть уверен, что мы все будем заодно. Прежде всего я требую, чтобы вы поклялись, что в любом случае никто и никогда не узнает о том, что мы сегодня решили вот тут, в этой комнате. Ни единого слова. А впоследствии, Скотт, возможно это? Нет, только не он. Мы 7 и все тут. Итак, да или нет, я не шучу. Они какое-то недолгое время колебались и, наконец, полностью согласились с Берриджаном. Цель оправдывает средства. Более того, она их и определяет. И так они дали торжественную клятву. После чего Пест назвал имена, а затем они разработали план операции во всех подробностях. До ее осуществления оставалось всего 10 дней. И от ее успеха зависело избрание Балтимора-младшего. А в это время будущая псевдожертва спала крепким сном без сновидений в соседней комнате. Пегги сердито повесила трубку. Как она ни старалась, ей не удалось целых полчаса добиться связи с отелем в Миссури, где остановился Скотт. Дело не в том, что ей надо о чем-то срочно поговорить с ним, просто она хотела убедиться, что он там, где ему и следует быть. Через час ей предстояло свидание с очередным любовником, молодым атташе французского посольства. Ему было 28, звали его Пьер, и когда он улыбался, зубы его казались искусственными, настолько они были хороши. Познакомились они на приеме, куда Пегги пошла с единственной целью – показаться в платье, полученном в этот самый день из Парижа. Проходя мимо группы мужчин, среди которых находился Пьер, она услышала слова «French kiss» и улыбнулась. Примечание «French kiss» – французский поцелуй. Пьер нахально загородил ей дорогу. «Вас насмешили слова «French kiss»?» Вы знаете, что это такое? Опасная фраза с двойным дном. Пегги нашлась мгновенно. Вы думаете, надо непременно быть француженкой, чтобы это знать? Разговор, начавшийся на такой сверхударной основе, мог привести только к молниеносному результату. Поэтому он на следующий день продолжился в постели. Втайне Пьер недоумевал, как могло случиться, что женщину такого класса можно было заполучить с подобной легкостью, тем более, что в Соединенных Штатах все без ума от ее мужа. Загадочно. Он, конечно, слышал, что эта прославленная парочка находится на грани окончательного разрыва, и что оба ведут жизнь по-своему. Какие только сплетни не перелетали туда и сюда, между этими двумя деревушками, именующимися Нью-Йорк и Вашингтон. Однако он не посмел потребовать правдивого ответа от этой обнаженной женщины, лежавшей в его объятиях. Пегги отвечала на его ласки, но, по-видимому, не испытывала никаких чувств. Чем острее было наслаждение, тем более казалась она отстраненной, погруженной в собственные ощущения, а партнер был для нее всего лишь пособником, и она не раскрывала перед ним своих тайн, которые даже на гребне страсти выражались только легким подергиванием губ. Немало других мужчин до Пьера испытали подобную же обиду, чувствуя себя низведенными до уровня предмета, словно их превратили из актеров в бестелесных и отдаленных свидетелей яростной мастурбации где-то в мире призраков, и кожей своей они не касаются ее кожи, и ласки их остаются безответными. Страдая от обиды, нанесенной их мужской гордости, они старались использовать всю имеющуюся в их распоряжении эротическую технику, чтобы сломить ее сопротивление, но тщетно. Пегги постоянно оставалась за пределами их возможностей, и они просто опускали руки, с горечью признавали свое поражение и уже сомневались в себе, в своем умении обольщать, даже, наконец, в собственном существовании, которая как бы испарялась в объятиях недоступной миссис Балтимор. Вместо того, чтобы победить ее, как они надеялись, они сами оказались побежденными. Пегги, став женой Скотта, оставалась верна ему целый год. Упиваясь яростной мощью своего мужа, она довольно долго не замечала, что становилась по мере его восхождения всего лишь условием. Будущий государственный деятель должен был соответствовать определенным критериям богатства, идейной направленности, морали и семейной жизни. И в этой заранее размеченной картине, которую ничто не должно было омрачать, она воплощала по требованию Скотта образ супруги. Абстрактный образ. И тут ее самовлюбленность восстала против навязанной ей роли. Она ведь всегда была на первом месте, и ей была нестерпима мысль, что она должна включиться в чью-то систему, будь то даже система будущего президента. Она сама была системой, пусть другие подчиняются ей. В течение ряда месяцев бесчисленные разлуки скрывали от обоих размах беды. Ни он, ни она не мыслили занять второе место, и поэтому разлуки сближали, а не разъединяли их. Мысленно оба спрягали глагол своей жизни в неопределенном наклонении. Но на деле Пегги говорила только в настоящем, а Скотт только в будущем времени. И это привело к тому, что каждый из них воспринимал другого уже в прошедшем. Когда Пегги узнала, что Скотт, переезжая с места на место, всегда заводит мимолетные связи, она потребовала от него объяснений. К ее удивлению, Скотт ничего не отрицал. Он попросту объяснял ей, что ему необходимы эти случайные кратковременные объятия, чтобы снять нервное напряжение. Иные в таких случаях пьют. Почему бы тебе не заняться этим? Я и пью к тому же. А что, если я со своей стороны? Он посмотрел на нее, не веря тому, что услышал. Ты? Но ты же моя жена. Не жена, а женщина. И предупреждаю тебя, с этого дня я буду вести себя так же, как ты. Он и не думал ей поверить. Два дня спустя, когда Скотт поехал в Орегон, чтобы там выступить, Пегги отдалась одному из своих друзей по колледжу, который безо всякой надежды ухаживал за ней. Полная неудача для обеих сторон. Расставаясь с этим молодым человеком, который так ничего и не понял, Пегги сказала «спасибо». Затем она повторяла эту попытку со многими другими, не получая никакого наслаждения, хотя любовники и чувствовали, что их присутствие необходимо ей для того, что, по-видимому, заменяло ей наслаждение. Она с каким-то вызовом выбирала их среди широко известных людей и держалась с ними на глазах у всех с таким естественным и невинным видом, что зрителям невольно приходил на память афоризм «Жена Цезаря выше подозрений». Скотт еще не был Цезарем, но никто не сомневался, что недалек тот день, когда станет им. Понадобилось вмешательство его собственной матери, чтобы раскрыть ему глаза на неверность жены. Первой мыслью его был развод. Но старуха заявила как нечто совершенно очевидное. Люди нашего положения не разводятся, а терпят. Это было сказано тоном, не допускающим возражений, по которому было ясно, что ей самой тоже пришлось немало вытерпеть. Но вечером Пегги опередила Скотта. «Я, кажется, собираюсь развестись». Он выслушал это, сжав кулаки, перебирая в уме прочувствованные фразы, которые сами просятся на уста, когда приходит время упрекать в измене. Почему? Потому что нам больше нечего сказать друг другу. Сказать нечего, возможно, а делать? Твоя жизнь меня больше не интересует, да и ты сам тоже. И ты уже не хочешь быть женой президента? Такой ценой нет. Плевала я на это. Скотта охватила паника. Любой выверт в этике его жизни был сейчас недопустим. Развод может стоить ему карьеры или, во всяком случае, заставит его годами топтаться на месте, а ведь он сейчас уже близок к цели. А эта подлюга и слышать ничего не желает. Она только она. А ему-то как быть? И тут старый Балтимор вернулся на сцену, чтобы еще раз сыграть посла. Когда иссякли все дипломатические доводы, когда у него пересохло в горле, от всех этих слов, которые с таким трудом давались ему из-за паралича, уж не говоря о едва сдерживаемом бешенстве, он использовал аргумент «дубину». «Девочка моя». Чрезвычайно важно, чтобы сейчас никакая скандальная шумиха не загрязнила образ Скотта в глазах народа. «Я признаю, что сейчас интересы его карьеры мешают вам обоим вести нормальную жизнь». И совершенно естественно, чтобы это было вам как-то компенсировано. Поэтому я предлагаю тебе сумму в $1 000 000, которая завтра же будет переведена на твой счет, с тем, чтобы ты продолжала до дня выборов вести себя как безупречная супруга. А как только Скотт станет президентом, мы с тобой еще побеседуем. Мне кажется, ты за это время изменишь точку зрения. Знаешь, во всех семьях возникают такие критические ситуации. Но если ты по-прежнему будешь настаивать на разводе, я первый потребую от Скотта, чтобы он вернул тебе свободу. Принимаешь мое предложение?» Пегги долго размышляла, сохраняя упрямое выражение лица, и после очень длительного молчания ответила: «У меня счет в банке Чейз Манхэттен». С этого дня она не раз сопровождала мужа в его предвыборных поездках, и все могли видеть эту сияющую счастьем молодую пару, шествующую рука об руку. Но дорого же он за это платил. Ее расходы не знали предела, она швыряла деньги, как хотела, и требовала, чтобы малейшее ее желание было выполнено немедленно. Платья заказывала только дюжинами, и многие из них так ни разу и не надела. То же происходило и с обувью, это исчислялось тысячами пар. Таким же помешательством было и белье, оно копилось в огромных шкафах, откуда горничные воровали его, как хотели. Скотт в полной растерянности подписывал счета, приходившие со всех концов в конторы его секретариата. Он чувствовал, что за этим ее поведением скрывается жажда мести, но по своему характеру не признавался в этом самому себе. Иногда дело у них доходило до страшной ругани, до безжалостных схваток, но все понапрасну. Пегги продолжала бросать деньги мужа на ветер, не зная предела. К несчастью, тут еще вмешалась шальная, уговорив Пегги погостить на яхте Грека во время мини-круиза по Средиземному морю. За первые трое суток ее ошеломили невероятные подарки, которые она каждый день находила у двери своей каюты, и общая сумма которых составляла примерно около миллиона долларов. На четвертые сутки Скотт, обезумев от злости, прислал на борт Пегаса двух своих охранников, которые должны были припроводить ее в Штаты, если понадобится то силой. Она с большим огорчением простилась с Сатрополосом и опечаленно призналась ему: «Мне кажется, я могла бы на всю жизнь остаться на этой изумительной яхте». По ее возвращении Скотт чуть не придушил ее. «Если я еще когда-нибудь услышу об этом чучмеке...» «Этот чучмек умеет жить, как ты никогда не научишься. Вот, погляди-ка». Она швырнула к его ногам разом все драгоценности, полученные от СС. «И ты приняла? Да ты же шлюха! А ты-то кто такой? Ты же брал у него деньги, когда надо было. Не отказывался ведь, не плевал на них. И ты смеешь сравнивать?» В политике, когда борешься за власть, деньги не пахнут. Вот башли такого говнюка, как он, и помогают в борьбе за правое дело. Ты что, вообразил, что находишься на предвыборном митинге? Кого ты хочешь убедить? Самого себя? А ты можешь объяснить, куда делись деньги, которые он пожертвовал твоей партии? Чему они послужили? А вот насчет этих драгоценностей я уж точно знаю, чьи они. Мои. Как только меня изберут, пока еще не избрали. А тебе хотелось бы, чтобы я провалился, а? Вот именно. Это из-за вонючих выборов все между нами пошло к черту. Значит, ты ничего не понимаешь? Ничего. А тут и нечего понимать. И надоело мне натирать до блеска твой проклятый имидж. Хороший имидж, кстати, нечего сказать. Эх, знала бы это дурачье. Договорились с адвокатами. На завтра же после выборов мы разводимся. Видеть больше не могу твою рожу. Вот совпадение-то. Меня от твоей давно тошнит. Иногда после отчаянной схватки они яростно бросались друг другу в объятия, и Скотт доставлял ей такое наслаждение, какое она ни с кем другим не могла познать. А потом все начиналось сначала. Но когда она бывала нужна ему на людях, они молча заключали краткую мировую и появлялись улыбающиеся, раскованные, приветливые, любящие, открытые для всех, рука об руку. А уйдя за кулисы, тотчас же поворачивались друг к другу спиной. Как случилось, что они дошли до этого? Пегги положила трубку, которую все еще держала возле уха, предавшись размышлениям. В конце концов, пусть Скотт делает, что хочет. А этого французика, пресного, нищего, да еще с претензиями, ну его к чертям.